Глава 29. Вам же прекрасно известно про фотосинтез. Ух ты! Едва слышно выдохнула я. Стоило глазам привыкнуть к тусклому освещению после залитой солнечным светом улицы. Повсюду виднелись высоченные стеллажи с книгами, позволяющие добраться до фолиантов, хранившихся под самым потолком. Единственное, что меня смущало, — это мрачность. Даже окна были зашторены плотными занавесками. «Минуточку!» — раздался строгий женский голос. «Стоило нам с Таркулом подойти к П-образной стойке, напоминающей регистраторскую». «Придется подождать», — прошептал он, но эхо его баса разнеслось по пустующему помещению. И это казалось странным. Библиотека же, где студенты с красными глазами, сидящие за книгами, где, собственно, столы и стулья, за которыми они могут здесь сидеть, ничего не было. Ничего и никого, кроме библиотекарши, которая не спешила к нам подходить, и притаившегося неподалеку от входа фикуса. Ну, или не фикуса. Цветочек выглядел странно. Вместо горшка что-то похожее на старое ведро, хотя в полумраке и не разглядеть было толком. Но опущенные листья и уныло болтающиеся соцветия я заметила. «Бедный цветочек!» — на грани слышимости выдохнула, подходя ближе. «Ты куда?» — поинтересовался Таркул, и пулей подскочил ко мне, хватая за руку, когда до растения мне оставалось несколько шагов. «С ума сошла!» «Нельзя смотреть на цветы?» — удивилась я в ответ. И, клянусь, растение вздохнуло. Тяжко так, с надрывом, словно вся скорбь мира. «Это ж злыдень!» — начал пояснять мужчина, сбивая меня с лирического настроя. «Злыдень?» — переспросила, разглядывая растение. Ничего зловещего я в нем не находила. Разве что земля была сухая, как песок. Мне даже трогать не нужно было, чтобы понять это. «Фамильяр, покусавший своего создателя», — охотно пояснил Таркул, отпуская мою руку, и выдохнул, радуясь, что сумел остановить. «Столько шума наделал! А боевика того потом месяц в лазарете держали, а злыдня сюда убрали, от всех подальше». «Да чем он покусать мог? Это же цветочек!» Хрипло закончила я говорить, стоило тому, что я приняла за соцветие, раскрыться и... Да, клацнуть зубами. Мило. Этакая Венера-мухоловка. Переросток. Видела? Не подходи к нему. Если бы фамильяров можно было уничтожать, то его давно бы уже развеяли. А так... «А так все ждут, пока он сам засохнет», — возмущенно переспросила, заметив еще один тяжкий вздох растения. «Ну, знаете ли, так обидно за него стало. Вот как за Фублика. Один не понравился своему создателю за то, что тот его обматерил, и пошел создавать себе другого фамильяра. Второго бросили в библиотеке, ожидая, когда он зачахнет. Что с местными людьми не так? И не людьми. «Что ты делаешь?» – выдохнул Таркул, пытаясь снова поймать меня за руку, но я смогла увернуться. «Ищу лейку!» – отозвалась я, найдя взглядом несколько полок с привычными фиалками на другом конце помещения. И да, искомая тоже стояла рядом, даже с водой. «Изверги!» «Ты ведь не собираешься!» – с ужасом прошептал Таркул, наблюдая, как я беру в руки лейку и уверенно иду к бедному злыдню. «Еще как собираюсь!» — рыкнула я в ответ, без страха, приближаясь к несчастному фамильяру. «Он искалечил создателя!» «Знаешь что?» — с нажимом перебил я его. «Может, он случайно. Маленький был. Ну, как щенок или котенок. Они вообще все подряд на зуб пробуют. И что? Их за это никто из дома не выкидывает. Так...» Остановившись в шаге от растения, я поудобнее перехватила лейку. «Добрый день, мистер Злыдень. Меня зовут Уля, то есть Юстина. Но ты можешь звать меня Улей». «Слюк!» – прошипел цветочек, распахивая пасть и вновь клацая зубами. Я прекрасно видела, сколько усилий ему стоило так сделать. Бедный, бедный цветочек. Я не причиню тебе вреда. Я просто хочу полить тебя водичкой. Видишь? Я продемонстрировала лейку. Ничего страшного не произойдет. Наоборот, тебе станет лучше. Только не кусай меня, пожалуйста. Злюк? Переспросил он, словно не верил в то, что я говорю. Правда, полью. Просто водичкой. Прошептала я, чуть наклонив лейку и показывая, что там действительно вода. А дальше мне стоило огромных усилий не уронить ее на пол. Лейку. Потому что злыдень резко вскинулся и, ухватившись листьями о край своего ведра, подтянулся и вытащил наружу корни. И не просто вытащил. Они тут же метнулись в мою сторону и опустились в лейку, жадно впитывая воду. «Ну, видишь!» – немного подрагивающим голосом обратилась я к стоящему с отвисшей челюстью Таркулу. «А ты боялся?» В ответ он явно выругался. Слово было мне незнакомо, но интонации я уловила верно. «Злюк, взлюк!» Полностью осушив лейку, злыдень убрал корни обратно в горшок. Выглядеть он стал в разы лучше. Листики приподнялись, а соцветие, что скрывало за собой опасные зубки, медленно крутилось, словно он осматривался. «Злюк!» «Не за что!» – ответила я ему по интонации, поняв, что он сказал простое спасибо. «Что здесь происходит?» Окрик библиотекарши заставил Таркула снова выругаться, а меня подпрыгнуть от неожиданности, отчего я выронила из рук лейку. Злыдень же просто зашипел, обнажая свои клыки. «Что здесь происходит?» – повторила я за женщиной, оборачиваясь и разглядывая чопорную эльфийку в строгом черном платье и чепчике на голове. «Это я у вас хочу спросить, что здесь происходит?» «Что?» – женщина немного ошалела от моих слов. «Правильно же говорят, что лучшая защита – это нападение. Вот я и продолжила нападать. Почему цветочек стоит в сухой земле? Почему нет графика полива? Почему не подстрижены листочки? Почва не видит удобрений, а сам злыдень солнечного света. Вам же прекрасно известно про фотосинтез». «Что?» Кажется, эльфийка настолько ошалела от моего спича, что в прямом смысле потеряла дар речи, чем я и поспешила воспользоваться. «Мы забираем злыдня, если он не будет против», – заявила я, оборачиваясь на цветочек. «Пойдешь со мной?» «Злюк, злюк!» – закивал он соцветием и листочками. И, наверное, даже корнями шевелил, так как ведро ощутимо завибрировало. «Вот и договорились», – кивнула я ему, переведя взгляд на Таркула. «Поможешь донести?» Кажется, в ступор впала не только библиотекарша, но и мой провожатый. Впрочем, просьбу он выполнил. На улицу мы вышли без книг, но с ведром и притихшим злыднем.